предельной эмоциональной напряженности и насыщенности содержания соответствует удачно выбранная Семеноном форма романа-трагедии. В нем, как в классической трагедии, соблюдены три единства – времени, все происходит в течение 24 часов, место, долина Санта-Крус и действие. Большой художественной выразительности добивается Семенон в изображении разбушевавшейся водной стихии, созвучной бурному смятению чувств, переживаемому героями. Острые драматические конфликты в романах Семенона вызваны иногда тем, что внешний облик и поведение его героев не отражает их душевного состояния. Это противоречие под влиянием непредвиденных обстоятельств часто приводит их к потере контроля над собой и совершению непоправимых проступков. Проблема соответствия видимости и сущности постоянно волнует писателя. И он рассматривает ее также в масштабе целого общества данной конкретной страны, на примерах судеб многих людей, выходцев из разных социальных слоев. В романе «Мегре у Коронера» 1949 год, комиссар, посланный в Соединенные Штаты для изучения американских методов следствия, присутствует на расследовании в маленьком городке штата Аризона дело о смерти некой Бесси Митчелл, труп которой обнаружен на железнодорожных путях. Под подозрением в убийстве Бесси находятся пятеро 20-летних парней, сержантов ВВС местного аэродрома. В процессе дознания у Мегре возникает ряд сложных, серьезных вопросов, которые ставил перед собой в тот период в Америке и сам Семенон. Они связаны с прославленным американским образом жизни. Мегре хочет докопаться до истины, скрытой под покровом всеобщего благоденствия, процветания и равенства, заглянуть в души рядовых американцев, которые всегда предпочитают казаться весельчаками и оптимистами, убедиться, действительно ли им неведомо страх, тоска, тревога за себя, своих близких, за будущее страны. Все выглядели хорошо отмытыми и преуспевающими. Дома у них новые и набиты самой совершенной техникой. Да, у них есть все. Однако, размышляет Мегре, газеты заполнены сообщениями о всевозможных преступлениях. В Фениксе только что арестовали шайку гангстеров, самому старшему из которых 15, а самому младшему 12 лет. Вчера в Техасе 18-летний парень, он уже женат, убил своячницу. У них все есть, но почему же тогда вчера вечером в Пингвине все посетители были такие угрюмые? Что же неладно в этой стране, где у людей все есть? Неоднократно спрашивает себя комиссар. И почему в Америке так много пьют? Пьют, укрывшись в барах, недоступных постороннему взгляду, словно удовлетворяет нечистую страсть. Разные страны во многом отличаются друг от друга, но многое в них одинаково. Нищета. Вот в чем, по мнению Мегре, их главное отличие от Америки. Нищета – источник многих преступлений и пороков, в том числе пьянства. Такая нищета известна и понятна комиссару. Но тут, полагает Мегре, нищета не ходит в лохмотьях. Она чисто вымыта. Это нищета собственной ванны, и поэтому кажется куда более жестокой, беспощадной, безысходной. В романе «Мегре у Коронера» Семенон говорит об особо поразившей его духовной нищете Америки, которая сплошь и рядом обусловлена приземленностью и ограниченностью интересов среднего американца, его приверженностью грубым развлечениям и азартным играм, разжигающим страсть к наживе и потребительству, всем обывательским бытом, рутиной и невыносимой скукой, царящей особенно в маленьких городках. Духовная нищета, как подчеркивает Семенон, страшна своими моральными последствиями. Он рассматривает ее в разных аспектах, изображая в романах американского цикла трагические ситуации, к которым нищета духа приводит его героев. Постепенно в этих романах появится образ двух Америк, двух миров, богатых и обездоленных, власть имущих и бесправных. Хотя, согласно Конституции, государство гарантирует всем своим гражданам свободу, неприкосновенность личности, равенство перед законом и другие блага. Семенон сосредоточивает теперь больше внимания на социальных факторах, которые создают в стране благоприятную почву для разного рода преступлений. Его привлекает судьба людей, живущих в небольших городках провинциальной Америки. Этот интерес во многом пробудил в нем Фолкнер. Семенон чутко улавливает специфику быта такой Америки, воссоздает свойственную ей атмосферу социальной иерархии, расизма, кастовости, нетерпимости к пришлым, ханженства и мещанства. Роман «Новый человек в городе» 1949 год по своему конфликту, вызванному провинциальным костным укладом жизни, наиболее близок к романам Фолкнера. Семенон чутко улавливает специфику быта такой Америки, воссоздает свойственную ей атмосферу социальной иерархии, расизма, косности, нетерпимости к пришлым, ханженства и мещанства. Роман «Новый человек в городе» 1949 год по своему конфликту, вызванному провинциальным костным укладом жизни, наиболее близок к романам Фолкнера. Как нередко бывает у Семенона, приезд незнакомого человека в ничем не примечательный городок на севере Соединенных Штатов вносит в его повседневный застой что-то зловещее, тревожное и разрушительное. Джастин Уорд преисполнен испепеляющей душу ненависти ко всем, богатым фермерам, владеющим белыми домами, самолетами, многоместными машинами и проводящим зиму в Калифорнии или в Флориде, и тем, кто служит у этих людей и доволен своей судьбой. Он ненавидит все сверху донизу. Особенно ненавидит Уорд самодовольных, преуспевающих в жизни мещан, готов причинить им любой вред и отомстить за то, что, когда он был молод, один из жителей этого городка и ныне живущий в нем, жестоко и незаслуженно оскорбил его человеческое достоинство, унизил его и тем искалечил его дальнейшую жизнь. «Человек может вынести, — утверждал Семенон, — бесконечно много болезни, потерю близких, неудачи, лишения. Он не переносит унижения, когда его лишают возможности уважать самого себя. Это может толкнуть его на самоубийство и даже на преступление. Вспомните мягких и кротких героев Достоевского, вызывающих в нас такое глубокое сострадание. Безропотно и покорно терпят они любые муки, однако под влиянием публичного оскорбления, уязвленной гордости, попранной чести, теряют над собой власть, доходят до крайности. Для них это единственная возможность протеста, защиты человеческого достоинства. Из интервью, взятого у Семенона автором статьи в 1967 году. Джастин Уорд – мститель. Подобный некоторым фолкнеровским героям, хочет изнутри взорвать безмятежное существование жителей городка, разлагающие воздействие на их отпрысков. В бильярдные, куда зачастила молодежь, главным образом сынки почтенных обывателей, Уорд развесил фотографии крупных гангстеров, кадры из детективных фильмов, неизменно изображающих хулиганов и громил, и это создавало в бильярдной вульгарную двусмысленную атмосферу. Ребята, толкаясь между бильярдов, мало-помалу принимали позы и выражения лица красующихся на стене гангстеров. В романе зримо передана мрачная, удушливая обстановка, царящая в городе, гнетущая и отупляющая скука, порождающая в горожанах жестокость и нетерпимость к непохожим на них людям. «Новый человек в городе» — роман многотемный, что свойственно многим трудным романам писателя. В нем Семенон на судьбе Югослава-Юга показывает трагическое положение многих иммигрантов в Соединенных Штатах. Для Юга страна за океаном была оплотом надежды. Юга верил, что там он навсегда избавится от бедности и почувствует себя полноправным человеком. Однако обитатели городка считают его не таким, как остальные граждане, не ровней им, а человеком второго или третьего сорта, существом низшего порядка, полуживотным, что кажется очень удобно. Он умеет все, берет дешево. Не исключено, наконец, что грязь и беспорядок, в которых он живет, убеждает остальных в превосходстве их образа жизни.